7-8 позвоночник. Причиной многих периферических заболеваний являются патологические изменения в позвоночнике, то есть заболевания внутренних органов или частей тела. Это своего рода ответственная реакция на импульсы, исходящие из патологического очага в позвоночнике, сдавливание нервных корешков вследствие сужения межпозвонковых отверстий, выпячивание или выпадение межпозвонковых дисков, патологические изменения в связочном аппарате позвоночника считают причиной проявления или ухудшения многих заболеваний. К таким заболеваниям относят невриты, невралгии, плечелопаточный периартрит, эпикондилит, стилоидит, пояснично-крестцовые боли, ишиас и заболевания внутренних органов, но патологические изменения во внутренних органах вызывают рефлекторную реакцию со стороны позвоночника. Это необходимо учитывать как при обследовании, так и при лечении пациентов. Показания: последствия травм позвоночника, деформирующий спондилез, остеохондроз, болезнь Бехтерева. Противопоказания: опухоли позвоночника, спинного и головного мозга, в органах грудной, брюшной и тазовой полостях, активный туберкулез, острые воспалительные заболевания. Установлено, что рефлекторный миогипертонус является первым и самым достоверным признаком остеохондроза. Позднее появляются рефлекторные изменения в подкожной соединительной ткани. При заболеваниях позвоночника рефлекторно-сегментарный массаж хорошо снимает боли, миогипертонус устраняет рефлекторные изменения в подкожной соединительной ткани. Вытяжение позвоночника только усиливает миогипертонус, поэтому сначала нужно устранить его при помощи массажа. Рефлекторные изменения в коже слева и справа от позвоночника C7, D3, D5, D9, L5, в подкожной соединительной ткани у позвоночника на уровне пораженного отдела, в мышцах ременная мышца головы и шеи C4, трапециевидная мышца C6, крестцово-остистая мышца C3, C6, D9, D11, широчайшая мышца спины D4, D6 и D8, D12, большая ягодица, мышца L3, L5, подвздошно-поясничная мышца D11, D12, в надкоснице область крестца, седалищной кости, остистые отростки позвонков, лобковые и подвздошные кости, область ребер, лопаток, грудины, большого вертела и прочее. Максимальные точки могут быть обнаружены в подкожной соединительной ткани и мышцах в зависимости от уровня пораженного отдела позвоночника. План массажа. Первое. Массаж мягких тканей вдоль пораженного отдела позвоночника. Второе. Массаж пораженных сегментарных зон в зависимости от уровня пораженного отдела позвоночника.